назначил комиссию в составе нового архиепископа Руанского, епископов Парижа и Кутанса и нового инквизитора Франции Жана Бригаля, который получил пересмотр дела за счет просителей. К тому времени Кашон, достигнув всевозможных почестей, умер в 1439 году и был торжественно погребен в кафедральном соборе в Лисье, где его прах пребывает и по сей день. Леметр скрылся. Многие другие участники расправы над Жанной д'Арк, стремясь реабилитировать себя и сохранить свои прежние прибыльные посты, принялись ее восхвалять, сваливая ответственность за ее казнь на англичан. «Следует ничего не знать о человеке», комментируют их показания современный церковный историк Поль Денкер, «чтобы удивляться тому, что самыми рьяными панегиристами Жанны выступали те, которые сами нуждались в прощении за свои многие акты и нуждались в забвении многих своих действий». Впрочем, папские комиссарии вовсе не были заинтересованы в их осуждении, ведь это создало бы опасный прецедент, ссылаясь на который, можно было бы требовать осуждения любого инквизитора. Церковь не могла допустить подобного подрыва своего авторитета, она не могла высечь самое себя. Поэтому папская комиссия в своем решении от 7 июля 1456 года ограничилась только тем, что признала несостоятельность выдвинутых против Жанны обвинений и на этом основании отменила ранее вынесенный против нее приговор. Таким образом, церковь реабилитировала Жанну д'Арк, не осудив ее палачей. В 1894 году республиканец Жозеф Фабр предложил французскому парламенту учредить в честь Жанны д'Арк национальный праздник в день 5 мая, освобождения Орлеана. Дебаты в парламенте по этому вопросу носили исключительно острый характер. Антиклерикалы припомнили церковникам их ответственность за казнь Жанны. Церковники, в свою очередь, обвиняли своих противников во всех смертных грехах. Архиепископ Суляр в выступлении взывал, обращаясь к республиканцам: «Берите Кашона и положите его в пантеоне рядом с Вольтером». Фабр ему ответил: «Пьер Кашон — это ваш человек, как вашими являются множество других представителей церкви, его сообщников, держите его». Опасаясь превращения Жанны в республиканскую героиню и желая использовать ее популярность в народе в интересах церкви, Ватикан в 1897 году начал процесс ее батификации. В 1909 году папа Пий X провозгласил ее блаженной, а в 1920 году Бенедикт XV приобщил ее к лику святых. Среди многих тысяч жертв инквизиции Жанна д'Арк пока что единственная, посмертно удостоенная столь великой чести. Теперь церковники не жалеют чернил, чтобы доказать святость Жанны. С редким опломбом современный французский богослов Руиссен укоряет неверующих историков в том, что, дескать, они не способны понять божественное естество орлеанской девы, объясняя: «О невежды! Все ее поступки естественными причинами, в то время как они диктовались волею Всевышнего». Позволительно спросить Руиссена: почему в таком случае Всевышний разрешил Кашону бросить свою избранницу в костер? Церковная литература о Жанне д'Арк огромна. На протяжении столетий идет борьба вокруг Орлеанской девы. Эта борьба не ослабевает и в наши дни. Апологеты инквизиции пытаются всю вину за трагическую судьбу Жанны свалить на одного Кашона. Так, например, Фернан Хойерт пишет: «Если бы Пьер Кашон, епископ Бове, не превратился в послушного слугу Генриха VI, короля Англии, то церковь по своей собственной воле никогда не обвинила бы девственницу в ереси и колдовстве, и она никогда не превратилась бы в мученицу, героиню из Домреми». Ховард забывает, что Жанну судили не только Кашон, а еще 125 выдающихся богословов, в том числе цитадель католицизма во Франции, Парижский университет. Руиссен же пытается даже обелить и Кашона под тем предлогом, что, дескать, преследование ведьм находило поддержку среди населения. «Никогда, — уверяет этот богослов, — маневры Кашона не увенчались бы таким приговором, если бы в течение длительного времени общественное мнение не было сверхвозбуждено процессами против ведьм.